Глава 12. Лежа в кровати, Кирилл нашел в заметках в телефоне адрес и телефон Николая Всеволодовича, некогда списанные с визитки. Может быть, в самом деле ему позвонить? С одной стороны, а чем он может помочь? Заберет Кирилла отсюда, но ведь его никто здесь силой и не держит. Он может уйти хоть прямо сейчас. Его удерживают не стены и даже не капсула. Его держит собственная гордость, нежелание признать свое поражение, любовь и злость, переплетенные между собой, словно две светящиеся нити из ткани реальности. С другой стороны, что он теряет? Даже если Николай Всеволодович ничего не сможет для него сделать, то хотя бы выслушает. При всем своем фанфаронстве и цинизме Николай Всеволодович, по крайней мере, выглядел живым человеком, а не энтомологическим экспонатом, как Арсений из фонда. Может быть, он хотя бы посочувствует Кириллу? А если подскажет какой-то необидный выход из положения, еще лучше. В конце концов, Кирилл, похоже, будет не первым, кто обратится к нему с такой проблемой. Говорил же он еще тогда про промытые мозги, значит, уже что-то знал о происходящем в этом институте. Может быть, Кириллу в самом деле просто промыли мозги, и он именно поэтому не видит какого-то очевидного выхода. И ни Соня, ни Артем, ни прочие не могут ему его подсказать, потому что их мозги тоже промыты. В конце концов, разве не похоже все это на горячечный бред? Какая-то дурга, которая решает, кому жить и кому умирать. Таинственный лабиринт, в котором нужно искать неизвестно что. Деструктивные сущности, тянущие свои щупальца в нашу реальность. Рассказать об этом психиатру, у того и сомнений не возникнет, что ты его клиент. Если так, то Кириллу должен помочь взгляд со стороны. И никто лучше Николая Всеволодовича, который уже в курсе происходящего здесь, с этим не справится. Отцу или еще кому-то из родных придется рассказать всю историю с самого начала, а она настолько невероятна, что, пожалуй, угодишь в дурдом. Значит, решено. Кирилл закрыл заметку и убрал телефон. Увольнительная состоялась на следующий день. На удивление, происшествие со Стравинским никак на нее не повлияло. Впрочем, что тут удивительного? Свидетелей у этой истории не было, кроме двоих приятелей Стравинского, и вряд ли кто-то из них побежал бы жаловаться в учебную часть. Утром первокурсники получили по белой пластиковой карточке без всякого рисунка. Это и был их пропуск через капсулу, который ни в коем случае нельзя было терять. Ехали на все том же шаттле, в который набился, как селедки в бочку, почти весь первый курс, хотя и заметно поредевший с сентября. Группа начинашек нынче насчитывала всего 8 человек, а в продвинутой было 40. Карина Саакян, к примеру, уже пару недель как перешла к продвинутым, и на удивление стала и там исполнять обязанности старосты. Видимо, прежний староста был рад сложить свои полномочия. Лес вокруг уже полностью облетел, деревья стояли голые, небо затянуло тучами, моросил мелкий дождик, но настроение в автобусе царило приподнятое. Все соскучились по нормальной жизни и чувствовали себя, словно сбежали из тюрьмы. На задних сиденьях компания из продвинутой группы обсуждала, успеют ли они добраться до Москвы ко времени, на которое у них заказан столик в спортбаре. Сбоку от них сидела Диана, и Кирилл за всех сил старался не смотреть в ее сторону. Шаттл довез первокурсников до железнодорожной станции, и все быстро выкатились из душного салона на холодный, пропитанный почти уже закончившимся дождем асфальт. Большая часть тут же направилась к дверям станции. До поезда, а их здесь останавливалось немного, оставалось 10 минут. Лишь несколько человек остались на привокзальной площади, растерянно оглядываясь по сторонам, и среди них был Кирилл. «А ты куда?» – спросила его Соня. «Разве не едешь?» Она была из Екатеринбурга, так что съездить на выходные домой ей не светило. Кирилл вспомнил, что даже и не спросил, чем она планирует заняться в свою увольнительную. «Нет», — ответил Кирилл и почувствовал, как нервно дернулся мускул на лице. «У меня тут кое-какое дело». «В Зубцове?» «Ну да, что такого?» «А оно надолго твое дело? Я думала, может, погуляем тут где-нибудь?» «Прости, нет, мне надо побыть одному». «Ну, ладно». Соня развернулась и направилась к дверям станции, в которой скрылась большая часть первого курса. Уже в дверях она на секунду оглянулась и тоже вошла. Дождавшись, пока она уйдет, Кирилл достал телефон и набрал номер Николая Всеволодовича. Секунд 10 он слушал гудки и хотел уже повесить трубку, как вдруг знакомый слегка насмешливый голос отозвался по ту сторону. «Алло, Кирилл? А я все жду, когда ты звякнешь. Думал, совсем уже ты меня забыл. Заучился, должно быть. Как твои дела? Как гранит науки? Успешно грызется?» «Добрый день, Николай Всеволодович. Вы знаете, если я звоню, значит, дела плохи». «Знаю», — голос в трубке мгновенно посерьезнел. «Но это разговор не телефонный. Где ты сейчас?» «В Зубцове, возле станции». «Возле станции ты бы поосторожнее. Впрочем, ладно. Знаешь что? Садись сейчас на автобус, как раз минут через 15 отходит. Ты должен успеть. Идуй в Волоколамск. Там у входа в местный Кремль стоит памятник князю Владимиру. По карте найдешь. А возле него лавочка. Вот там меня подожди, я как раз примерно к этому времени подъеду. Устукались?» «Да». «Понял, принял. Беги на автобус, не опоздай, они редко ходят». Волоколамский Кремль на Кирилла впечатления не произвел. Выглядел как пара церквей, окруженных забором. Впрочем, разглядывать местные достопримечательности его и не тянуло. Назначенная Николаем Всеволодовичем встреча аж в другом городе настораживала, как будто он опасался, что в Зубцове за ними будут следить. Все это в самом деле начинало напоминать дешевый шпионский детектив, и Кирилл уже в автобусе, а потом в Волоколамске, то и дело вертел головой, пытаясь заметить, нет ли слежки. Впрочем, профессиональная слежка на то и профессиональная, чтобы он ее не заметил. Зато Кирилл чуть не нарвался на непрофессиональную. Точнее, даже не на слежку, а просто-напросто едва не спалился по глупости. Возле самого Кремля он почти столкнулся нос к носу с Кариной Саакян, выходившей из магазина вместе с неизвестной девушкой, должно быть своей подругой. Повезло, что Кирилл увидел ее издали. Карина была в яркой розовой куртке. Он тут же свернул за угол и влетел в салон связи, ожидая, когда они исчезнут из виду. Впрочем, до Кирилла быстро дошла абсурдность происходящего. Ну и что такого, что Карина с подружкой его бы увидели? Он что, не имеет права гулять по Волоколамску? Не слишком ли он вошел в роль Джеймса Бонда, как его дразнил Николай Всеволодович? Хотя, зная болтливость Карины, она, небось, начала бы расспрашивать его, что он делает здесь. Кирилл стал бы врать, а врать он не умеет, по крайней мере, сходу. В общем, ситуация вышла бы неловкая. Выждав, когда Карина по его расчетам должна была удалиться из поля видимости, Кирилл вышел на улицу и направился обратно к Кремлю. Николай Всеволодович появился минут через 15 после того, как Кирилл уселся на лавочку и стал листать ленту в телефоне, стараясь сделать беззаботный вид и одновременно украдкой поглядывая по сторонам. «Ну, привет», — сказал он, усевшись рядом и закинув ногу на ногу. На нем было все то же стильное пальто, что и на прошлой встрече, и бордовый вязаный шарф. «Давай на разговоры о погоде время тратить не будем. Рассказывай сразу, кто и что». Кирилл начал сперва несколько сбивчиво, но потом рассказ полился сам собой. Ему до жути хотелось кому-то выговориться, и вот сейчас слова рвались из него, как вода из прорванной плотины. Единственная тема, которой Кирилл старался избегать, это Диана и все, что с ней связано. Он решил, что это совсем личное и не касается никого, включая Николая Всеволодовича. В конце концов, Дианы могло бы и не быть, или ему могли бы назначить наставники парня, а он все равно все так же барахтался бы в лабиринте, как слепой котенок. Диана тут ни при чем. Когда он дошел до истории, случившейся при выезде в поле, Николай Всеволодович удивленно присвистнул. «Ого!» – произнес он. «Это меняет дело. Отчасти. Впрочем, я ждал чего-то подобного. Ну-ну, давай дальше». Дальше оставалось уже не так много. Кирилл закончил свой рассказ, что никаких новых успехов с тех пор не добился. Николай Всеволодович почмокал губами, видимо, обдумывая услышанное. «Скажи, а ты сам во все это веришь?» – спросил он полминуты спустя. «Во что?» «Ну, вот в это. Какое-то потустороннее зло протягивает щупальца в наш мир. Говард Лавкрафт в могиле покрывается мурашками нечестивого ужаса. Стивен Кинг нервно грызет ногти в углу. Какие-то часы судного дня на стене. Но я все это видел, и существ в разрывах, и сами разрывы, и то, как люди используют магию, да и в лабиринте я сам был. Ты знаешь, Кирюха, какое дело? Человеческое сознание – странная штука. Когда алкоголик гоняет чертей по квартире, он ведь тоже этих чертей сам видит. И его очень трудно убедить, что их на самом деле нет. Как это нет? Вот же они. Вы хотите сказать, что я сошел с ума? Но это слишком сильно сказано, конечно. Да и с ума, как известно, поодиночке сходит. Только гриппом все вместе болеют. А вас же там целая рота таких, кто все это видит. Но, скажем так, некоторая манипуляция сознанием может присутствовать. Тогда что это такое? Я же вижу, вы знаете. «Да, я знаю», — он вздохнул. «Это самый обычный деструктивный культ, как я тебе и говорил при нашей первой встрече. Тебе выдернули из головы привычную реальность и подсунули другую, в которой ты не понимаешь, где верх, а где низ. В таком состоянии человеком очень легко манипулировать». «И смысл мной манипулировать? Я что, олигарх или крупный чиновник?» «Но смысл...» «Смысл всегда найдется. Можно, например, заставить тебя кинуть бомбу куда-нибудь. Тебе ведь уже рассказывали, что ты можешь пожертвовать собой ради спасения мира или чего-то такого». «Ну да, но бомба там не фигурировала». «Это все равно. Главное – принцип. Это один в один, как готовят религиозных фанатиков. Тебя убеждают, что твой долг заключается в том, чтобы пасть на алтарь ради непонятно чего». А сами при этом падать не собираются. Понимаешь? Стандартный прием. Они говорят, что только ты на это способен, а они не способны, или они на своем месте нужнее. Кирилл мысленно окинул внутренним взором все, чему его до сих пор учили в PICS. Нет, там никто не делал упор на самопожертвование, но как-то между строк всегда сквозило, особенно в разговорах старшекурсников. Они все время учитывали такую возможность. Среди них бытовала мысль: никто не знает, что будет завтра, и надо жить сегодняшним днем. Неужели это оно? Вот так оно и выглядит. Он ведь не знает, чем занимаются ребята на заданиях фонда. Он видел разрыв там, на поляне, но точно ли это то же самое? «Они заездят тебя», — с участием в голосе проговорил Николай Всеволодович. «Сожрут твою душу и выплюнут. Не ты первый, и, боюсь, не ты последний. То, что ты мне рассказывал, как у тебя не получается, это так они разделяют людей. Понимаешь, произвольно делят на слабых и сильных, чтобы управлять теми и другими. Если все так страшно, почему же вы их не остановите?» «Не все так просто», — он вздохнул. «Видишь ли, у этих людей обширные связи вплоть до самого верха. Кроме того, то, что они делают, это не всегда вредно. Для общества, для государства в целом. Они оказывают ценные услуги и за это их терпят. Но их методы... Мне не хотелось бы, чтобы тебя сожрали, как других до тебя. Ты хороший парень, но ты там долго не выдержишь. Ничего у тебя не получится. Без помощи». «Так что же получается? Мне просто нужно оттуда уйти и все? В этом ваш совет?» «Нет», — вздохнул Николай Всеволодович. «Я вижу, в каком ты состоянии, и вижу, что никуда ты оттуда не уйдешь. Я прав?» Кирилл решительно кивнул. «Вот видишь, ты очень упорный парень и готов идти до конца ради своей мечты. Это очень ценное качество. Я еще догадываюсь, что ты, может быть, еще и не все мне рассказал, и тебя там что-нибудь держит. Догадаться нетрудно. Девочка, да?» Кирилл почувствовал, как краснеет. «Угадал», — усмехнулся Николай Всеволодович и хлопнул Кирилла по плечу. «Да не стесняйся, это норма. Эх, где мои 17 лет?» «Поручик, а правда, что вы в молодости были членом суда?» «Эх, молодость, молодость, членом туда, членом сюда». Кирилл поморщился, и Николай Всеволодович, заметив это, слегка посерьезнел. «Короче», — продолжил он, — «что толку давать совет, которым никто не воспользуется? Это все равно, что не дать его вовсе, верно? Я могу предложить тебе кое-что получше». С этими словами он извлек из кармана небольшой предмет и протянул его Кириллу на раскрытой ладони. Это была подвеска на серебряной цепочке в виде угловатого символа, похожего на латинскую букву «F». Кирилл вздрогнул. Такой же символ он видел в лабиринте в тот день, когда Михалыч вывез их в поле. «Что это?» – — спросил он, рассматривая подвеску с опаской, не решаясь взять. «Это ключ», — ответил Николай Всеволодович. «Видишь ли, то, что происходит там с тобой, не уникально. Мы уже много слышали о таких вещах и разработали кое-какие свои штучки. В порядке эксперимента. Если все сработает, то эта вещь позволит тебе найти этот твой прототип, раз уж тебе прямо так уж нужно это сделать. Ты станешь там своим. Может быть, даже станешь лучшим студентом, если не будешь лениться, конечно. Домашку эта штука за тебя делать не будет, но ты парень умный, усидчивый, совсем, что в твоих силах, сам справишься. Короче, бери». Кирилл подставил ладонь, и подвеска упала на нее. «Как она работает?» «О, этого я тебе не расскажу. Сам не знаю. У нас есть свои специалисты. Некоторые из них, кстати, учились когда-то там, у вас, и умеют работать с этим вашим проталаном. Чего смотришь? Бывает и так. Глядишь, и ты когда-нибудь будешь с нами работать. Нашей организации всегда требовались толковые молодые специалисты». Он довольно усмехнулся и потрепал Кирилла по плечу. «Ее нужно носить на шее?» — спросил Кирилл, рассматривая подвеску на ладони. «Достаточно просто всегда иметь при себе, когда пойдешь в этот свой лабиринт. Но на шее просто будет удобнее». Кирилл повертел подвеску в руках. Она в самом деле отдаленно напоминала формой ключа, в середине у нее была едва заметная алая прожилка. «А зачем это вам нужно?» — спросил он. «Ну, скажем так, мне бы не помешало, если бы ты занял достойное место в тамошней иерархии со временем». «И стал более ценным агентом, так?» «Ха! Ты все еще мыслишь как агент 007. Пойми ты, радость моя, что для меня важнее, чтобы ты оттуда живой вернулся и с непоехавшими на бекрень мозгами. Я, в конце концов, твоему отцу это обещал. Для меня это не пустые слова. В остальном можешь думать обо мне все, что хочешь». «И когда следующий выход на связь?» Кирилл криво улыбнулся. «По обстоятельствам», — сказал вмиг посерьезневший Николай Всеволодович и взглянул на часы, выглядевшие, кстати, довольно дорого. «Ладно, мне тут некогда с тобой рассиживаться. Мы о главном устукались, а если что-нибудь еще пойдет не так, я на связи, звони, пиши». «А если и все пойдет так?» «Ха, тогда я сам тебя найду и выпишу благодарность занесением». С этими словами он хлопнул Кирилла по плечу, поднялся со скамейки и быстро зашагал в сторону станции.